Гусятница. Закончив рассказ, Роланд взглянул на Дэвида. «Что ты думаешь о моей сказке?» — спросил он. Дэвид нахмурил брови. «Кажется, я уже читал похожую сказку. Только моя история была о принцессе, а не о принце. Но кончилась точно так же». «А тебе понравился финал?» «Я читал, когда был маленький. Мне казалось, что фальшивый принц получил по заслугам. Мне нравилось, что злодеев наказывают смертью». «А теперь?» «Это кажется слишком жестоким». «Но он, будь это в его власти, поступил бы точно так же». «Наверное. Но от этого наказание не становится справедливым». «Значит, ты бы проявил милосердие?» «Будь я истинным принцем, наверное, да». «А ты простил бы его?» Над этим вопросом Дэвид задумался. «Нет. Он поступил дурно и заслужил наказание. Я бы заставил его пасти свиней и жить так, как пришлось жить настоящему принцу. А если он кому-то навредит впредь, то продлить наказание». Роланд одобрительно кивнул. «Это справедливое и милосердное наказание». Из книги «Потерянных вещей», глава 19. Про сказку «Гусятница». Версия этой сказки, растиражированная братьями Гримм, представляет собой лишь одну из целого множества вариаций, обнаруженных в Европе и других местах. Некогда одна из самых известных их сказок, теперь она несколько утратила популярность, наверное, из-за своей простоты. Здесь нет ни гномов, ни людоедов, ни ведьм. Это история о предательстве и невозмутимости перед лицом страданий. Традиционно главная ее фигура, которой, как явствует из названия, приходится пасти гусей, к чему ее принуждают обманом, женского пола. Но Роланд, рассказывая эту историю Дэвиду, меняет пол главного персонажа на мужской, чтобы сделать его более подходящим к ситуации своего слушателя. Примеры этого есть и в некоторых более ранних вариантах, например, в старинном английском сюжете «Розуол и Лилиан». Примечание. «Розуол и Лилиан» — средневековый стихотворный роман о приключениях принца Розуола, изгнанного своим отцом, неаполитанским королем. Розуолу удается разоблачить присвоившего его имя и титул самозванца и получить руку принцессы Лилиан. Конец примечания. Одна из интерпретаций этой сказки рассматривает ее как назидание родителям, неспособным подготовить ребенка к реалиям взрослой жизни. Всех земных благ, предоставленных старой королевой своей дочери, оказывается недостаточно, чтобы уберечь ее от всяческих бед. Многое из того, что с ней случается, происходит из-за ее собственной беспечности и недостатка опыта. И история ясно показывает трудности и вызовы, с которыми может столкнуться ребенок на пути к взрослой жизни. Сказка также проясняет, насколько важно быть верным себе и какими опасностями грозит насильственное завладение чужим положением для достижения каких-то своих целей, хотя бы того же продвижения по службе. Однако история, которую Роланд рассказывает Дэвиду, гораздо проще. С одной стороны, этот сюжет можно трактовать как сказку про кукушонка в чужом гнезде, историю насильственного захвата, о котором упоминалось выше. Наверняка именно таким вот подброшенным кукушонком, вытеснившим его из гнезда, Дэвид и видит своего сводного брата Джорджи, и Роланд распознает гнев мальчика на этого незваного гостя. Изменения, которые рыцарь вносит в свое повествование, становятся наиболее очевидными и существенными в конце сказки. Там, где обе истории заканчиваются ужасным наказанием, Роланд предлагает Дэвиду найти альтернативу, спрашивая его, насколько справедливо возмездие, постигшее самозванца. И все же стоит отметить, что в обеих версиях сказки злодей и злодейка сами выносят себе приговор, хотя и не ведая этого. Указание на то, что намерение злого человека в конечном счете погубит его самого, а также что зло — это вопрос выбора. То, что Дэвид предлагает более милосердную альтернативу, свидетельствует о том, что он уже в какой-то степени начинает смиряться с присутствием Джорджи и ощущать свой долг по отношению к существу, которое более уязвимо и гораздо слабее его самого. Впрочем, в общем и целом на протяжении всей книги я не проявлял склонности каким-либо образом охолощать старые сказки, и они остаются красными от зубов и когтей. Примечание. Выражение из книги «In Memoriam» классика английской поэзии Альфреда Теннисона 1809-1892 годы жизни, которым он метафорически описывает жестокость, царящую в дикой природе. Конец примечания. Дети понимают природу наказания, и их успокаивает сознание того, что зло наказывается так, как и должно быть наказано. Равным образом убрать насилие и угрозы из старых историй значит лишить их большей части их могущества, а также перечеркнуть содержащиеся в них послания, намекающие на порой тревожную и ужасающую природу мира, в котором детям приходится обитать. Красавица и чудовище. В это мгновение зеркало на стене справа от Александра замерцало, обретая прозрачность, и сквозь стекло он увидел женский силуэт. Одетая во все черное, женщина сидела на огромном троне в пустой комнате. Лицо ее скрывало вуаль, а руки были затянуты в бархатные перчатки. «Могу я увидеть лицо моей спасительницы?» — попросил Александр. «Я этого не желаю», — ответила госпожа. Из книги «Потерянных вещей», глава 20. О красавице и чудовище. Пересказ Роландом этой истории был сравнительно поздним дополнением к книге «Потерянных вещей», и она больше относится к его собственным поискам, чем к поискам Дэвида. В ней, я думаю, Роланд находит способ выразить словами тот страх, который он испытывает перед тем, что ждет его в Терновой крепости. Но и здесь следует помнить, что даже эта история является плодом воображения Дэвида и находится под влиянием его эмоций. Угроза вновь исходит от женщины, хотя к этому моменту реакция Дэвида на свою ситуацию становится все более сложной. И хотя в этой сказке и присутствует зло, исходит оно не от женского персонажа. Ответственен за него персонаж мужского пола. Виновный в высокомерии и тщеславии, он наказан за свои грехи. Источники. Сказка о красавице и чудовище уходит своими корнями в Купидона и Психею из «Золотого осла» Апулея, II век нашей эры. Примечание. Апулей родился примерно в 124-125 году нашей эры. Древнеримский писатель и поэт, философ-платоник, ритор, автор знаменитого романа «Метаморфозы. Золотой осел». Сохранившиеся труды Апулея написаны на латыни. Конец примечания. А известность эта история получила в XV веке, когда была напечатана на латыни и разошлась по всей Европе, а затем была переведена на другие языки для исполнения перед публикой. Причем каждая культура понемногу подпитывала эту сказку своими собственными отличительными чертами. Так что на основе оригинального сюжета возникло целое семейство сказок. Примечание. Нашему читателю этот сюжет наверняка больше всего известен благодаря сказке Аксакова «Аленький цветочек», написанной в 1858 году со слов ключницы Пелагеи, и замечательному мультфильму, вышедшему на экраны в 1952 году. Конец примечания. Та версия, что считается канонической, была написана в 1757 году мадам Ле Пренс де Бомон для ее журнала «Магазин des enfants» или «Журнала для юных мисс», как это название стали переводить в Англии. Хотя есть и более ранние версии, написанные Базили, Перро и Страпаролой. Примечание. Джамбатиста Базили, 1566-1632 годы жизни. Неаполитанский поэт и писатель-сказочник. Его написанная в стиле барокко сказка сказок является первым в истории европейской литературы сборником сказочного фольклора. Позже некоторые из этих сказок в обработках Шарля Перро и братьев Гримм стали хрестоматийными. Джованни Франческо Страпарола. Примерные годы жизни 1480-1557. Итальянский поэт, писавший на бергамском диалекте. В свое время особой славы не снискал, в основном из-за нарочито непричесанной манеры стихосложения, хотя впоследствии его сюжетами воспользовались Шарль Перро и Александр Сергеевич Пушкин. Конец примечания. В 1740 году мадам де Вильнёв опубликовала роман «Les Contes Marins ou la Jeune Américaine», в котором содержалась версия «Красавицы и чудовища», которую я и принял за основу. Примечание. Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнёв. Годы жизни 1685-1755. Французская писательница и сказочница. Большинство ее произведений основательно забыты, но она по-прежнему считается первым автором популярной и всемирно известной сказки «Красавица и чудовище». «Les Contes Marins ou la Jeune Américaine» в переводе с французского «Морские сказки» или «Молодая американка». Конец примечания. Эта сказка со ссылкой на ее истоки у Апулея может быть воспринята как история об использовании женской сексуальности или, может, мужской сексуальности с учетом превращения чудовища в привлекательного мужчину, которое происходит в более моралистических версиях сказки. Хотя также может трактоваться и как признание реальности секса в любовных отношениях, буквально говоря, зверя с двумя спинами, коим выражением принято эвфемистически обозначать интимный акт любви. Роберт Грейвс рассматривал эту сказку как философскую аллегорию продвижения рациональной души к интеллектуальной любви, в то время как в средние века она наверняка находила близких по духу среди сказок о любви по расчету, в частности тех, которые пропагандировали терпимость женщины к уродливому мужчине, который мог ее содержать. Примечание. Роберт Грейвс. Годы жизни 1895-1985. Британский поэт, романист и литературный критик. В течение своей долгой жизни создал более 140 произведений, среди которых бестселлерами стали два — исторический роман «Я, Клавдий», экранизированный в 1976 году, и мифологический трактат «Белая богиня». Конец примечания. В связи с этой сказкой, как и со многими другими, упомянутыми в этом разделе, стоит обратить внимание на две замечательные работы Марины Уорнер: «Страшилище не пройдет» 1998 года и «От чудища до блондинки. Сказки и их рассказчики» 1994 год. Примечание. Марина Сара Уорнер родилась в 1946 году. Британская писательница, историк и мифограф. Известна своими многочисленными научно-популярными книгами, посвященными феминизму и мифам. Конец примечания. «Спящая красавица». «У меня был друг», — сказал Роланд, не глядя на Дэвида. «Его звали Рафаэль. Он хотел проявить себя перед теми, кто сомневался в его храбрости и дурно отзывался о нем за его спиной. Он услышал историю о женщине, чарами колдуньи, погруженную в сон в набитых сокровищами покоях, и поклялся освободить ее от заклятия». Из книги «Потерянных вещей», глава 19. Теперь Дэвид понял, почему издалека крепость выглядела расплывчатой. Вся она была покрыта коричневыми ползучими стеблями, обвивавшими центральную башню, стены и бойницы, а из этих стеблей вылезали темные шипы, иные не меньше фута длиной и толще запястья Дэвида. Из книги «Потерянных вещей», глава 24. О спящей красавице. В книге «Потерянных вещей» Дэвид сводит воедино сказку о спящей красавице с другими источниками, в том числе с поэмой Браунинга «Чайльд Роланд к темной башне пришел», которые приводят его к терновой крепости и женщине, спящей внутри. Якобы это она является объектом поисков Роланда, хотя на самом деле Роланд ищет Рафаэля, свою вторую половинку. Именно Дэвид придает окончательную форму женщине в башне, которая одновременно и его собственная мать, и Роза, женщина, которая могла бы стать ему матерью, но также воплощает в себе все страхи Дэвида. Женская фигура еще более угрожающая, чем бестия, с которой ему уже довелось столкнуться ранее в книге. Сексуальные элементы оригинального сюжета, несколько смягченные в более поздних пересказах, всплывают здесь вновь, как проявление зарождающейся сексуальности Дэвида и признание его двойственных чувств к Рози. А может, если согласиться с Бруно Беттельгеймом, интерпретирующим многие подобные истории с точки зрения Эдипова комплекса и к его собственной матери. Сюжет о спящей принцессе можно явно воспринимать как аллегорию перехода от девичества к женственности. Уколотый палец и потекшая из него кровь, намекающая на первую менструацию, период дремотного покоя в ожидании первого пробуждения зова плоти, наступление этого пробуждения в форме сексуальных отношений, символизируемых в некоторых сказках поцелуем, а в других — актом гораздо более интимным. Источники. «Дикая роза» — здесь имеется в виду цветок шиповника или «спящая красавица», как ее чаще называют, появлялась во множестве различных обличий, пока этот образ не был окончательно закреплен братьями Гримм. Если вкратце, то стоит упомянуть версии Перро и Базили, а также появление этого персонажа в каталонской «Фраире де Джои Сор де Плафер» XIV века и французской «Персефоре» XVI века. В ранних версиях этой истории спящую девушку насилует, овладевает ею помимо воли, нашедший ее мужчина. В сказке Базили, случайно наткнувшийся на нее король, срывает с нее плоды любви. И она просыпается с рождением ребенка. Пробуждение плоти в самом буквальном смысле. Более поздние рассказчики предпочли вернуть девушку к жизни не столь решительным способом. Наиболее известным из них стал поцелуй в сказке, рассказанной братьями Гримм. Более ранние версии также заметно расширяли сюжет, включая в себя подробности замужества принцессы, ее встречи со свекровью-людоедкой и окончательной гибели этой свекрови в чане со змеями. Однако на протяжении всего повествования спящая красавица остается одной из самых пассивных сказочных героинь. И едва ли удивительно, что эта сказка оказалась весьма заманчивой для тех, кто мог бы попытаться ее переосмыслить. Как и в случае с другими историями, включенными в книгу «Потерянных вещей», Эмма Донахью, Энн Секстон и Роберт Кувер переработали этот сюжет согласно своим собственным представлениям о заложенных в него посланиях. Роберт Браунинг и Чайльд Роланд к темной башне пришел. Некоторые стихотворения оказались не так уж плохи. Одно было о каком-то человеке вроде рыцаря. Правда, в стихотворении он назывался Чайльдом, о его поисках темной башни и о том, какие тайны башня скрывает. Хотя Дэвиду показалось, что стихотворение неправильно кончается. Рыцарь добрался до башни, и это все? Дэвиду хотелось узнать, что там в той башне, и что будет с рыцарем, до нее добравшимся, но поэт явно не считал это важным. Тогда Дэвид задумался о людях, которые пишут стихи. Из книги «Потерянных вещей», глава 3. Дэвида тошнило от смрада, повисшего над полем брани, и это усиливало его ощущение, что старик не заслуживает доверия. То, как он говорил о ней, все это устроивший, и как улыбался, ясно показало Дэвиду, насколько страшен был конец павших воинов. «А кто это она?» — спросил Роланд. «Это бестия». Существо, живущее под руинами башни, в самой чаще леса. Из книги «Потерянных вещей», глава 18. В самом верхнем окне башни виднелся слабый свет, который вдруг заслонила показавшаяся в проеме фигура. Она задержалась, будто бы глядя вниз на мужчину и мальчика, затем скрылась. Из книги «Потерянных вещей», глава 24. О Чайльд Роланде. Роберт Браунинг, 1812-1889 годы жизни, один из моих любимых поэтов. Хотя познакомился я с ним довольно поздно, когда получал степень по английскому языку в Тринити-колледже в Дублине. Его драматические стихотворные монологи, пожалуй, наиболее поразительны, и мне до сих пор трудно оценивать произведения Андреа дель Сарта и Фра Липпо Липпи не сравнивая обоих художников с их изображениями в одноименных стихотворениях Браунинга, частично вдохновленных его исследованиями в Азаре и его жизни художников. Примечание. Андреа дель Сарта, настоящее имя Андреа Даньола, и фра Филиппо Липпи, известный также как Липпо Липпи, итальянские живописцы и рисовальщики флорентийской школы периода Высокого Возрождения. Обоим посвящены драматические монологи Браунинга в его сборнике «Мужчины и женщины» 1855 года. Джорджо Вазари, 1511-1574 годы жизни. Итальянский живописец, архитектор и писатель. Автор знаменитых жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Один из основоположников современного искусствоведения. Конец примечания. И все-таки именно поэма «Чайльд Роланд к темной башне пришел» произвела на меня наиболее сильное впечатление. Наверное, потому что она настолько богата образами и использует структуру рыцарского квеста. Структуру, на мой взгляд, наиболее привлекательную для читателей, причем в прямом смысле этого слова. Эта поэма также явно послужила основой для серии из 7 романов Стивена Кинга «Темная башня», главного героя которой, последнего представителя древнего ордена стрелков, тоже зовут Роланд. Тем не менее, как и Дэвид, я помню, что был слегка разочарован концовкой этого произведения. И хотя понимал логику, стоящую за этим, или, по крайней мере, мог оправдать это своим пониманием того, что ужас, с которым придется столкнуться в башне, индивидуален для каждого из нас или же представляет собой нечто гораздо более глубокое, чем можно выразить доступными всем словами, я был воспитан на историях, не оставляющих столько вопросов без ответа. Теперь-то я понимаю, что вряд ли имеет значение, что может находиться в башне. Важно то, что Роланд готов противостоять этому. Нам всем по-своему приходится сталкиваться с такими страхами. Наверное, под конец самым великим ужасом у подножия башни станет наша собственная бренность. Эта поэма была впервые опубликована в сборнике «Мужчины и женщины» 1855 года, и согласно примечанию самого Браунинга, заглавие ее, равно как и содержание, навеяны словами, которые произносит Эдгар в «Короле Лире» Шекспира, когда притворяется сумасшедшим. «Наехал на черную башню Роланд, а великан как ахнет, британской кровью пахнет». Примечание. Акт 3, сцена 4, перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Есть также очевидные отсылки и к более ранним фигурам, таким как герои шотландской баллады «Чайльд Роланд» и французской песни о Роланде XII века. Использование Браунингом аллегории в его поэме также наводит на мысль о влиянии путешествия Пилигрима Баньяна, а образы готического ужаса перекликаются со стилем романтиков. Примечание. «Путешествие Пилигрима в небесную страну» английского писателя и проповедника Джона Баньяна 1628-1688 годы жизни, одно из наиболее значительных произведений английской религиозной литературы. Конец примечания. Вполне вероятно, что Браунинг читал и великую среднеанглийскую поэму «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». «Чайлд», кстати, это аристократический титул, относящийся к молодому человеку, которого еще только предстоит посвятить в рыцари, что определенным образом перекликается с непростой ситуацией Дэвида. Он совсем молодой человек, который еще не начал взрослеть. Между тем, Роланд, покровитель Дэвида в книге «Потерянных вещей», тоже довольно неоднозначно относится к своему собственному статусу. Но как насчет влияния этих стихотворных строк на воображение Дэвида и, в свою очередь, на ландшафт книги «Потерянных вещей»? Образы башен регулярно встречаются в романе. От разрушенной церкви в лесу до шпиля в центре укрепленной деревни и, наконец, до башни, возвышающейся над Терновой крепостью. Уродливо, как прыщ на грязном теле, крива, темна и окна словно щели, как описывает ее Браунинг. Примечание. Перевод Чекуриной. Конец примечания. Это один из самых важных символов в книге. Его важность во многом проистекает из прочтения поэмы Дэвидом. И хотя этот образ пугает его, на каком-то подсознательном уровне он все же понимает его значение. Пусть даже ранее в книге и пытается придать форму своему страху в виде бестии. В этой башне Дэвид, как и Роланд, столкнется лицом к лицу со своим худшим страхом, апофеозом угрожающих женских фигур, которые вновь и вновь появляются в романе, точно так же, как и в старых сказках, столь любимых мальчиком. Есть и другие образы из поэмы, которые возникают в книге «Потерянных вещей». Уродец престарелый становится стариком, который появляется перед Дэвидом и Роландом на поле битвы, и он же упоминается в поэме. «Похоже, склон сей местом битвы был. Мне не узнать, что тут происходило. Земля о том следов не сохранила». Рыцари, которые предшествовали Роланду и погибли, тоже обретают в книге более конкретную форму. Однако в конечном счете неясно, следует ли воспринимать описание, встречающееся в поэме, как нечто реальное или воображаемое. Если это лишь плод воображения, то рассказчик воплотил в жизнь пейзаж, опустошенный его собственными воспоминаниями, страхами и желаниями. Во многом таким же образом, как Дэвид создает окружающую его обстановку в книге «Потерянных вещей», чтобы ужиться со своими собственными демонами. Кентавры. «Я думал о том, что вы сказали вчера вечером», — осторожно начал Дэвид. «О том, что все дети мечтают побыть животными». «А разве не так?» — спросила охотница. «Мне кажется, так», — согласился Дэвид. «Я всегда хотел стать конем». Похоже, это заинтересовало охотницу. «Почему конем?» «Когда я был маленьким, то читал истории о существе под названием кентавр. Это наполовину конь, наполовину человек. От пояса и выше у кентавра голова и туловище мужчины, и он мог держать в руках лук. Кентавр был силен и прекрасен, и он был превосходный охотник, потому что совмещал силу и скорость коня с мастерством и хитростью человека. Вчера вы были проворны на своем скакуне, но все же вы не одно целое с конем. Разве ваш конь не спотыкается иногда, не скачет куда-то против вашей воли? Мой отец в юности занимался верховой ездой, и он рассказывал мне, что лошади сбрасывают даже лучших всадников. Будь я кентавром, я совместил бы в себе все лучшее от коня и человека, так что на охоте никто не смог бы от меня убежать». Из книги «Потерянных вещей», глава 17. О кентаврах. Что интересно в мифе о кентавре, так это его полная неопределенность и расплывчатость, в чем легко убедиться, почитав хотя бы мифы Древней Греции Грейвса. Примечание. Нашим читателям, интересующимся этой темой, можно порекомендовать книгу «Мифы и легенды Древней Греции» российского историка и писателя Николая Куна, 1877-1940 годы жизни, не потерявшую свою популярность с момента своего первого выхода в свет в 1910 году. Конец примечания. Тем не менее, я думаю, что Дэвид прав, находя что-то завораживающее в сочетании человека и зверя, воплощенного в кентавре, и, пожалуй, учитывая сексуальные подтексты, которые пронизывают этот раздел, привлекательность такого гибрида для охотницы обусловлена не одним только желанием охотиться более эффективно. Источники. Лошади считались священными животными, которым покровительствовала луна. И танцы с лошадиными головами на палках, призванные вызвать дождь, по-видимому, и породили легенду о кентаврах — наполовину людях, наполовину конях. Самое раннее греческое изображение кентавров, двух мужчин, соединенных в поясе с лошадиными телами, найдено на Микенской гемме из храма Геры в Аргосе. Они стоят лицом друг к другу и танцуют. Похожая пара изображена на критском покрывале для кровати. Однако, поскольку на Крите не существовало местного культа лошади, этот мотив, вероятно, был импортирован с материка. В архаичном искусстве сатиры тоже изображались в виде людей с лошадиными головами, хотя позже — с козлиными. Наверняка кентавры имеют прямое отношение и к мифу об арее, способном обернуться жеребцом и спариваться с кобылами. Из мифов Древней Греции Роберта Грейвса. Объединенное издание «Пингуин», 1992 год. Гарпии. Книга греческих мифов, принадлежавшая Дэвиду, оказалась точно такого же размера и цвета, что стоящие рядом сборники стихотворений. Поэтому он то и дело вытягивал вместо мифов стихи. Из книги «Потерянных вещей», глава 3. Дэвид осторожно заглянул за край расщелины в надежде разглядеть источник шума и заметил существо, многократно превосходящее размерами любую виденную им птицу. Существо скользило на поднимавшихся воздушных потоках. У него были голые, почти человеческие ноги, только с необычно удлиненными пальцами, загнутыми, как птичьи когти. Существо широко распростерло руки, на которых натянулись огромные складки кожи, служившие ему крыльями. На ветру развивались длинные белые волосы. Существо имело женские очертания. Старое, с чешуей вместо кожи, но все же женщина. Он решился взглянуть еще разок и увидел, что тварь, опускавшаяся теперь сужающимися кругами, вдруг сложила крылья и, придав себе обтекаемую форму, камнем бросилась вниз. «Гарпии», — повторил Дэвид. Из книги «Потерянных вещей», глава 12. О гарпиях. Мое первое воспоминание о гарпиях связано с фильмом Рэя Харрихаузена «Ясон и аргонавты», где мультипликационные ужасы в женском обличье терзали слепого Финиаса. В книге «Потерянных вещей» они являются одними из множества злых женских персонажей, что частично проистекает из собственной необоснованной ненависти Дэвида к его мачехе Розе, но они также вполне следуют и общей сказочной традиции, в которой зло зачастую предстает исключительно в женском обличии. Для таких критиков, как Бруно Беттельгейм, это частично основано на вызванных Эдиповым комплексом конфликтах, лежащих, по его мнению, в основе таких сказок. Но может быть и так, что для ребенка нет ничего страшнее, чем угрожающая фигура женщины или матери. В целом, думаю, справедливо будет сказать, что дети больше боятся своих отцов, чем матерей, поскольку отцы обычно обладают большим авторитетом и традиционно берут на себя ответственность за соблюдение дисциплины. Когда на ребенка ополчается женщина, это, пожалуй, гораздо сильнее выбивает его из колеи. Поскольку это настолько же неожиданно и неестественно, как слова леди Макбет в пьесе Шекспира, которая требует «пусть женщина умрет во мне», чтобы стать убийственной стороной амбиций своего супруга. Гарпии — это сравнительно простая версия того, что Дэвид воспринимает как женскую угрозу своему счастью. И хотя история Финея, пожалуй, является самым известным из греческих мифов, гарпии упоминаются в них не раз и не два. Смерть-мания. Еще там были скучный учебник французской лексики и книга о Римской империи с очень интересными картинками. Художник с явным удовольствием изображал, какие ужасы римляне творили с другими народами, а те отвечали им тем же. Из книги «Потерянных вещей», глава 3. «Ну, посмотри же сюда! Разгляди вот этот футляр поближе, чтобы стекло затуманилось от твоего дыхания, и перед тобой предстанут молочно-белые глаза лежащего внутри тучного плешивого мужчины. Кажется, что он дышит, хотя он давным-давно не способен на это. Видишь, как полопалась и обгорела его кожа? Видишь, как опухли и раздулись его рот и горло, брюхо и легкие? Хочешь знать его историю? Это одна из любимых сказок скрюченного человека. Это мерзкая сказка. Очень мерзкая сказка. Толстяка, видишь ли, звали Маний. И он был очень жадным». Из книги «Потерянных вещей», Глава 29. О мании Аквилии. Я наткнулся на эту историю совсем недавно, читая превосходную книгу Тома Холланда «Рубикон». Примечание. Томас Холланд родился в 1968 году. Английский писатель и историк. Написал 8 работ по античной, средневековой истории и истории ислама, а также является автором нескольких хоррор-романов. Полное название упомянутой книги — «Рубикон. Триумф и трагедия Римской Республики». Конец примечания. В истории мания есть тревожный сказочный элемент, как в конце, который его ждал, так и в ранней жизни Митридата, его заклятого врага, что, на мой взгляд, вполне укладывается в канву книги потерянных вещей. Вот как описывает их последнюю встречу Аппиан Александрийский в своей «Истории Рима». Вскоре после этого он, царь Митридат VI, Евпатор Понтийский, захватил в плен Мания Аквилия, одного из послов и того, кто больше всех винил в этой войне. Митридат долго возил его привязанным к ослу, показывая местным жителям, и заставляя того представляться публике безумцем. И, наконец, в Пергаме влил ему в глотку расплавленное золото, тем самым упрекнув римлян во взяточничестве. Кроме того, казалось, что такая история особенно запомнилась бы такому мальчику, как Дэвид. Яркий пример того, как он выразился, какие ужасы римляне творили с другими народами.